«Ну вот», — сказал герцог, — «теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем. Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам и по ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денег у нас нет. Вот мы и взяли этот плот взаймы по знакомству и теперь едем получать награду». «Кандалы и цепи были бы на Джиме еще лучше. Только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро. А веревки — это как раз то, что требуется. Надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене». Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал. Теперь нам без всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии. А потом нам можно будет и не прятаться, если захотим. Мы притаились и сидели на одном месте часов до 10 вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки, подальше от города, и не вывешивали фонаря, пока город совсем не скрылся из виду. Когда Джим стал будить меня в 4 часа утра на вахту, он спросил: «Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?» «Нет, думаю, что вряд ли». «Ну, тогда еще ничего», — говорит он. «1-2 еще туда-сюда. Но этого нам за глаза хватит. Наш-то всегда пьян, как стелька. Да и герцог тоже хорош». Оказывается, Джим просил короля сказать что-нибудь по-французски, так только, чтобы послушать, на что это похоже. А тот ему сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык.